Куда его заключили? Я не знаю, но это может сказать рыбак, что живет вон там, — сказал Даяк, указывая на лачугу из листьев, которая виднелась на левом берегу. Этот человек сопровождал пленника. Когда я смогу увидеть рыбака? Сейчас он на ловле, но к вечеру вернется домой. Тогда достаточно. Эй, Хирундо, подари свой крис этому человеку и положи в его лодку бочонок джина. Пират не заставил себя дважды повторять. Он положил в лодку бочонок и отдал свой крис Базиру, который удалился, такой довольный, словно ему подарили провинцию. — Что ты думаешь делать, дружище? — спросил Янос, едва Даяк исчез с палубы. — Действовать немедленно, — ответил Сандакан. — Через час стемнеет, и мы пошлем за рыбаком. — А потом? — Потом, узнав, где находится Тремаль Найк, мы поднимемся до Саравака и навестим Джеймса Брука. — Джеймса Брука? — Но мы появимся не как пираты, а как важные персоны. Ты будешь голландским послом. — Это очень опасно, Сандакан. Если Брук заметит обман, он велит нас повесить. Не бойся, Янос. Еще не свит эта веревка, на которой повесит тигра Малайзии. — Капитан, — сказал в этот момент Хирундо, подойдя к Сандакану, — к нам приближаются корабли. Тигр Малайзии и Янос повернулись к устью реки и увидели две военные бригантины под английским флагом с многочисленной артиллерией, которые шли с стороны моря в обход мыса Монтабас. — Ого! — сказал Янос. — Опять военные корабли. — Тебя это удивляет? — спросил тигр Малайзии. — Немного, дружище. Заперты в этой реке на глазах Джеймса Брука, я не чувствую себя в безопасности. — Ну что ты, Янос, здесь всегда полно английских кораблей. Переменив галс, бригантины через полчаса вошли в реку, таща на буксире с полдюжины шлюпок. Поприветствовав флаг Раджи двумя пушечными выстрелами, они прошли по правому борту Гельголанда и бросили якорь одна справа, а другая слева от роялиста, всего в 20 метрах от него. Вскоре после того, как этот маневр был закончен, спустилась темнота, и все исчезло из виду — и леса, и скалы, и лодки, и воды реки. Настал удобный момент, чтобы послать своих людей за рыбаком. В море была спущена шлюпка, в нее уселся Хирундо вместе с тремя другими пиратами, и они поплыли к берегу. Сандакан следил за ними взглядом сколько мог, потом принялся прохаживаться по палубе, невозмутимо куря свою трубку. Но не сделал и двух кругов, как увидел бегущего к нему встревоженного португальца. «Сандакан!» — вскричал он. «Что с тобой?» — спросил пират. «Почему у тебя такое взволнованное лицо?» «Сандакан, против нас что-то готовится!» «Это невозможно!» — воскликнул тигр, бросая вокруг взгляд, полный угрозы. «Да, Сандакан, готовится нападение! Посмотри на море!» Сандакан взглянул на устье реки, и рука его непроизвольно схватила за саблю. Глухое рычание сорвалось с его губ. «Там у скал виднелась черная масса, огромная, грозная, стоявшая на якоре так, что преградить выход в море. Не нужно было особой проницательности, чтобы понять, с какой целью этот корабль появился рядом с Гельголандом. — Громы небесные! — прошептал тигр Малайзии в ярости. — Значит, правда? О, дьявол! Посмотри, он уже направляет на нас жерло пушек. Но кто же нас выдал? Наверное, канонерка. Это невозможно! Канонерка ушла на север, но в 2 часа ночи наши видели какую-то черную массу, которая быстро пронеслась к Сараваку. И ты полагаешь, что... — Что нас выдала канонерка? — закончил Янос. — Может быть, она подобрала англичан в шлюпках? Может, человек, кричавший «Эй, на канонерке!» был английский матрос, который бросился в море во время схватки на борту? Сандакан обернулся и устремил взгляд на роялиста. Корабль Джеймса Брука стоял на якоре на том же самом месте, но 2 английские бригантины значительно приблизились к Гельголанду, который оказался таким образом между 3 огней. «Ах так!» — вскричал, видя это.